Нужно спешить. Величковский взглянул на карманные часы. Скоро рассвет, а нам еще монтировать оптическую скамью для калибровки спектрометра. Сорокин уже раскладывал на столе чертежи, размечая места установки приборов. Вот здесь разместим металлографическую лабораторию. Тут участок механических испытаний. В этом углу химический анализ. Я смотрел на этих людей, умудренного опытом профессора, молодого увлеченного инженера, преданного Степана, и дивился, с каким энтузиазмом они работают в темном подвале. Теперь у нас есть все для создания новой брони. Оставалось только правильно использовать эти возможности. Ну что ж, Величковский решительно одернул пиджак. За работу, господа, точнее, товарищи, поправился он с легкой улыбкой. Наука не терпит промедления. К утру основное оборудование было расставлено. Оставалось настроить приборы и можно начинать исследования. Вот только когда я прибыл сюда в очередной раз, то застал печальную картину. В тусклом свете специальных ламп металлографический микроскоп ЦИС поблескивал начищенной латунью. Величковский, склонившись над окуляром, рассматривал очередной шлиф. Опять не то. Он устало снял пенсне. Структура неоднородная, видны крупные карбиды. Такая броня будет хрупкой. Сорокин хмуро разглядывал результаты испытаний, и по твердости не выходим на нужные показатели. Максимум 280 единиц по бренеллю, а нам нужно минимум 320. Я походил немного рядом, дал пару советов и уехал. Через пару дней вернулся поздно вечером, остался уже надолго. Второй час ночи, лаборатория наполнена раскаленным воздухом от печей, снова трещины. Сорокин в сердцах отбросил образец, уже пятая плавка, а результат тот же. Величковский склонился над микроскопом, структура нестабильная, видите эти игольчатые включения, при ударе они станут концентраторами напряжений, броня рассыплется. Я подошел к доске с записями, давайте пересмотрим режим охлаждения, может быть, грохот прервал мои слова, на испытательном стенде лопнул очередной образец, осколки брони разлетелись по защитной камере. Вот вам и эксперимент, мрачно произнес Сорокин, разглядывая изломы. Хрупкое разрушение, как я и предполагал. Попробуем другой состав, Величковский быстро писал в лабораторном журнале. Увеличим содержание марганца, снизим углерод. Спустя пару дней другой визит. Тут как раз проходила новая плавка. Раскаленный металл льется в форму. 3 часа термообработки. Твердость выше, констатировал Сорокин у твердомера. Но посмотрите на излом. Не годится. В ярком свете ламп поверхность разлома блестела крупными кристаллами. Черт. Профессор в сердцах стукнул кулаком по столу. Перегрев при закалке. Зерно выросло до недопустимых размеров. Эта броня не удержит даже простой бронебойный снаряд. Я наблюдал за их работой, выжидая момент. Нужно, чтобы они сами прочувствовали все тупики традиционного подхода. Снова плавка. Снова термообработка. Снова неудача. Не понимаю, Сорокин устало опустился на табурет. Вроде все делаем правильно, по науке. А результат? Он махнул рукой на груду неудачных образцов. Величковский задумчиво протирал пенсне. Возможно, мы идем неверным путем. Пытаемся улучшить существующую технологию, вместо того, чтобы найти совершенно новую идею. И тут я понял, момент настал. В это время я расхаживал по лаборатории, делая вид, что погружен в размышления. На самом деле в голове выстраивалась четкая картина, знания из будущего складывались в конкретную технологию. А что если, я резко остановился, что если сделать броню трехслойной? Величковский поднял глаза. Трехслойной? Но это же, слушайте, я схватил мел и начал быстро писать на грифельной доске. Внешний слой – высоколегированная сталь, хром – 3%, никель – 2%, молибден – 1%, и добавить ванадий – совсем немного, для измельчения зерна. Сорокин лихорадочно записывал в блокнот. А средний слой? Средний делаем вязким, на основе марганцовистой стали. Он будет гасить энергию удара. А внутренний? Я на мгновение как будто задумался. Внутренний снова высокопрочный, но с добавкой титана. Величковский медленно протер стекла пенсне. Невероятно. Это абсолютно новый подход. Но как соединить слои? Специальная сварка и диффузионный отжиг. Я продолжал писать формулы, и особый режим термообработки, закалка внешнего слоя до 60-62 единиц роквилла, затем отпуск по сложному графику. Позвольте, профессор вскочил, глаза его загорелись. Если правильно подобрать температурные режимы, это может сработать. Сорокин, начинайте плавку, немедленно. Следующие часы прошли как в лихорадке. Гудели печи, Сорокин колдовал над тиглями, добавляя точно отмеренные порции лигирующих элементов. Величковский лично контролировал температуру, не доверяя даже автоматическим самописцам. К рассвету первые образцы были готовы. Маленькие пластины новой брони поблескивали безукоризненно ровной поверхностью. Смотрите. Величковский отшатнулся от микроскопа. Невероятная структура. Мелкое зерно, равномерное распределение карбидов. Сорокин, проверьте твердость. Молодой инженер склонился над твердомером. Не может быть. 360 единиц по бринеллю. А пластичность? Он схватил образец. Попытался согнуть, не гнется. Теперь проверим на удар. Профессор поместил пластину в испытательную машину. Маятниковый копер с глухим стуком обрушился на образец. На поверхности брони осталась едва заметная вмятина. «Фантастика», – прошептал Величковский. «Энергия удара, она словно растворяется в среднем слое, а внешний даже не треснул. Леонид Иванович, Сорокин повернулся ко мне. Как вы это придумали? Это революция в бронировании». Я пожал плечами. Просто логически развил существующие идеи. Главное, что все получилось. Получилось, Величковский поднял на меня взгляд. Это грандиозный прорыв. Такой брони еще не существовало. Она легче существующих образцов на 15-20% при вдвое большей снарядостойкости. Нужно проверить еще один вариант. Я снова взялся за мел. Что если добавить в внешний слой бор, буквально сотые доли процента? Бор, профессор задумался. Конечно, он образует сверхтвердые бариды с железом. Сорокин, давайте готовить новую плавку. Где-то наверху загремел первый трамвай. Начинался новый день, а мы, забыв о времени, продолжали эксперименты. Из тиглей лилась новая сталь, навстречу новым рекордам и открытиям. Через несколько часов, глядя на результаты испытаний, Величковский тихо произнес: «Знаете, Леонид Иванович, за 30 лет работы в металлургии я не видел ничего подобного. Это не просто новая броня, это новая эра в защите боевых машин». Он кинулся к шкафу и достал толстую тетрадь в коленкоровом переплете. «Давайте сравним результаты. Вот данные по существующей броне Круппа. Пробитие на дистанции 100 метров при угле 90 градусов». Он водил пальцем по строчкам. «Бронебойный снаряд калибра 37 мм пробивает 40-миллиметровую броню. А наша последняя разработка, которую мы внедрили на заводе», — спросил Сорокин, придвигаясь ближе. «Та, из-за которой вся эта история началась», — профессор перевернул страницу. «При тех же условиях держит 65 мм. Это был огромный прорыв, в полтора раза лучше Крупповской. Я взял последний испытанный образец, а теперь измерьте эту». Величковский благоговейно уложил пластину на измерительный стол. При той же массе он замер, глядя на приборы. «Господа, вы только посмотрите. Эквивалентная стойкость – 90 мм. Более чем в два раза превосходит Крупповскую и в полтора раза нашу последнюю разработку. И это еще не все». Сорокин возбужденно подскочил к доске с графиками. «Смотрите, при косом ударе под углом 60 градусов эффективность еще выше. За счет трехслойной структуры снаряд либо рикошетит, либо застревает во втором слое. Считайте сами, это уже эквивалент 140-150 мм обычной брони». «Поразительно», — Величковский снял пенсне, протирая его дрожащими руками. «А если учесть, что наша броня на 20% легче при той же толщине, Леонид Иванович, да с такой защитой наши танки будут неуязвимы для любых существующих противотанковых пушек». Я довольно кивнул. Броня действительно получилась революционной даже по меркам 1941 года, не говоря уже о 1929-м. Первый этап завершен. Мы создали броню, которой еще не существовало в этом времени. Теперь предстояло наладить ее производство и еще сохранить все в тайне до решающего момента. Глава 5. Щит и меч. В дальнем помещении подвала царила особая тишина, нарушаемая только тихим шипением самодельной пневматической установки. Сорокин в последний раз проверял крепление испытательной пластины. «Давление в системе 15 атмосфер», — доложил он, сверяясь с массивным манометром старой немецкой выделки. «Больше не рискну, трубки могут не выдержать». Величковский колдовал над штативом с фотоаппаратом ФЭД. «Придется снимать с короткой выдержкой. Жаль, нет нормальной высокоскоростной съемки, но и это лучше, чем ничего». Мышкин, прислонившись к стене, внимательно наблюдал за приготовлениями. «А эти ваши масштабные испытания, они действительно покажут реальную картину? Теория подобия, голубчик, Величковский поднял палец. Если правильно соблюсти все пропорции, то результаты будут соответствовать полноразмерным испытаниям. Только тише и экономнее. Я осмотрел испытательную камеру. Самодельная, но добротно сделанная конструкция. Толстые стальные листы, смотровые окна из корабельного стекла, тщательная герметизация стыков. Готово, Сорокин отошел от установки. Первый образец, обычная броня, для сравнения, стандартная марка, используемая сейчас на танках, лампы, скомандовал Величковский. Зажглись мощные лампы, направленные на испытательную пластину. Сорокин встал у рукоятки спускового механизма. Внимание, он замер. Выстрел. Резкий хлопок сжатого воздуха. Вспышка. Звон металла о металл. Смотрите. Величковский бросился к пластине. Полное пробитие. При этом масштабе это соответствует попаданию 30-миллиметрового снаряда. Сорокин, давайте нашу новую броню. Пока молодой инженер менял пластину, профессор быстро делал пометки в журнале. Так, глубина проникновения, характер разрушения отмечены на задней стенке. Второй образец готов, доложил Сорокин. Трехслойная броня новой конструкции. Мышкин подался вперед. Даже его невозмутимое лицо выражало интерес. Снова хлопок. На этот раз более глухой звук удара. Невероятно. Величковский прильнул к лупе, рассматривая место попадания. Только вмятина. И какая правильная деформация среднего слоя. Сорокин уже измерял глубину вмятины микрометром. Всего 1,8 мм при тройной энергии удара. А масштаб показывает, он быстро сделал расчет на грифельной доске, что такая броня выдержит попадание даже 45-миллиметрового снаряда. Теперь под углом, я указал на установку. Проверим рикошет. Закрепили пластину под углом 60 градусов. Новый выстрел, и снаряд, срикошетив, впечатался в защитный экран. Записывайте. Величковский лихорадочно чертил в журнале. При угле 60 градусов полный рикошет, поверхностные повреждения минимальные. А это что? Мышкин указал на радужные разводы вокруг точки удара. Деформация кристаллической решетки, объяснил Сорокин. Видите, как равномерно распределилась энергия. Внешний слой рассеял удар, средний поглотил, а внутренний остался вообще без повреждений. Я поднял сработавший снаряд, сплющенный, но не разрушившийся. Надо же, как его. А что, если мы сделаем другой снаряд? Погодите, прервал Мышкин. Сначала зафиксируем все результаты. Где фотографии? Величковский заканчивал проявку в походной фотолаборатории, устроенной тут же. Вот, еще влажные. Но картина отчетливая. При одинаковой массе новая броня держит удар в 2,5 раза сильнее стандартной. И это без учета рикошетов, добавил Сорокин. А с учетом оптимальных углов наклона ее вообще невозможно пробить. Достаточно, оборвал я. Документацию, в сейф, негативы я забираю. Через 2 суток жду подробный отчет с расчетами и схемами. И товарищи, я обвел всех взглядом. Надеюсь, вы понимаете степень секретности. Все молча кивнули. После ухода Мышкина Величковский тихо произнес. Знаете, коллеги, я 40 лет в металлургии, но такого еще не видел. Это не просто новая броня, это он замолчал, подбирая слова. Это победа, закончил я за него. Надо теперь сохранить секрет до решающего момента. Сорокин начал убирать оборудование. За стеной гулко капала вода, напоминая о том, что мы все еще в подвале. Но эта темная комната только что стала местом рождения технологии, которая изменит историю. После успешных испытаний брони я собрал Величковского и Сорокина в штабной комнате лаборатории. Товарищи, я разложил на столе чистые листы, броня это только полдела. Нам нужны новые снаряды. Зачем? Удивился Сорокин. Мы же создали неуязвимую защиту. Именно поэтому я начал быстро чертить схему. Представьте, что такую броню создаст кто-то другой. Чем будем пробивать? Величковский задумчиво протер пенсне. Логично. Но существующие бронебойные снаряды исчерпали свой потенциал. Нужны принципиально новые решения. Верно. И у меня есть идея. Я понизил голос. Но нам понадобится специалист по взрывчатым веществам и артиллерийским системам. Есть такой человек, медленно произнес профессор. Павел Андреевич Игольников, бывший преподаватель Михайловской артиллерийской академии. Светлая голова, огромный опыт. Сейчас на пенсии, живет уединенно. Он надежен, абсолютно. Старая школа. К тому же, Величковский помедлил, у него особые счеты с нынешней властью. Брата расстреляли в 19-м. На следующий день Игольников появился в лаборатории, сухощавый, прямой как струна, с цепким взглядом на морщинистом лице. Несмотря на возраст, движения четкие, военная выправка. Так-так, он склонился над моими предварительными чертежами. Любопытно, весьма любопытно. Павел Андреевич, я придвинул к нему стул. Нам нужны два типа снарядов. Первый, сверхскоростной бронебойный. Второй, я помедлил, второй будет использовать принцип направленного взрыва. Игольников резко вскинул голову. Направленного взрыва? Но это же, он осекся, глаза сузились. Молодой человек, откуда вам известно о закрытых исследованиях фон Неймана? Я не стал отвечать на вопрос. Вместо этого объяснил всю схему. С вашего позволения, товарищи, я подошел к доске. У меня есть несколько теоретических соображений. Игольников и Величковский переглянулись. Сорокин приготовил блокнот для записей. Существующие бронебойные снаряды имеют три главных недостатка. Я начал чертить схему. Первое, материал сердечника недостаточно тверд. Второе, форма не обеспечивает нужную концентрацию энергии. Третье, скорость встречи с целью слишком низка. Верно, кивнул Игольников. Но как решить эти проблемы? Давайте по порядку. Для сердечника предлагаю использовать карбид вольфрама с кобальтовой связкой. Позвольте, Величковский привстал, но это же, такой материал даже теоретически еще не существует. Теория давно разработана, я продолжал чертить. В Германии Крупп уже экспериментирует с карбидами для режущего инструмента. У нас просто никто не догадался применить их в снарядах. Это была полуправда. Крупп действительно работал с карбидами, но до снарядов им было еще далеко. Дальше, форма, я нарисовал обтекаемый профиль, удлиненный сердечник, облегченный баллистический наконечник, специальные ведущие пояски из медного сплава. Игольников что-то быстро подсчитывал в записной книжке. С такой конструкцией можно достичь скорости, он поднял глаза, невероятно, почти километр в секунду. Именно, я удовлетворенно кивнул. А теперь второй тип снаряда. Здесь мы вообще отказываемся от кинетической энергии. Как это? Нахмурился Величковский. Вместо нее, направленная энергия взрыва. Смотрите, я начал новый чертеж. Конусообразная медная воронка, специальная форма заряда. Минуточку, Игольников подался вперед. Это же развитие эффекта Манра. Но никто еще не смог добиться устойчивой кумулятивной струи. Потому что никто не пробовал такую геометрию. Я быстро набросал схему. Угол конуса 60 градусов. Толщина облицовки рассчитана по особой формуле, а еще двойной детонатор с микросекундной задержкой. В лаборатории повисла тишина, было слышно только потрескивание газовой горелки в углу. Леонид Иванович, Величковский снял пенсне, его глаза смотрели с тревожным интересом. Вы знаете, я не люблю мистику, но это, он обвел рукой чертежи, это не просто инженерная интуиция, слишком много точных деталей, слишком совершенные решения. Как вам могло такое прийти в голову? Откуда? Простите, но обычному человеку такое не под силу. Согласен, Игольников пристально смотрел на меня. Я 30 лет занимаюсь артиллерией, но таких идей не встречал даже в теоретических работах. Откуда, молодой человек? Я медленно прошелся по лаборатории, собираясь с мыслями. В Германии работал много, читал закрытых материалов. Анализировал различные исследования, сопоставлял факты. «Не верю», – спокойно сказал Величковский. Его глаза неотступно сверлили меня. «Я знаю все немецкие работы по этой теме. Ничего подобного там нет. Важнее другое, я повернулся к ним. Эти разработки дадут нам абсолютное превосходство. БПС-29 пробьет любую существующую броню. АКС-29, я усмехнулся, это вообще революция в артиллерии. БПС? КС?» – переспросил Сорокин. «Бронебойный подкалиберный снаряд и кумулятивный снаряд», – пояснил я. «Образца 1929 года». Игольников задумчиво погладил седые усы. «Знаете что, не буду спрашивать, откуда у вас эти знания, но если хоть половина расчетов верна, это действительно прорыв на десятилетия вперед. Все расчеты верны», – твердо сказал я. «Нужно только правильно все изготовить». «Профессор, вы займетесь карбидным сердечником?» Величковский все еще смотрел на меня с подозрением, но кивнул. «Да, с кобальтовой связкой. Придется разработать специальную технологию спекания. А я берусь за взрыватель», – оживился Игольников. «Двойной детонатор – это очень элегантное решение. Сорокин, вам, баллистические расчеты и медные воронки. Я свернул чертежи. Через неделю жду первые опытные образцы». Когда все разошлись, Величковский задержался. «Леонид Иванович, я не знаю, кто вы на самом деле, но с такими знаниями. Будьте осторожны, очень осторожны». Я молча кивнул. Профессор опять внимательно посмотрел на меня, ожидая, что я добавлю. Но я промолчал, и он тоже вышел. Когда мы встретились через неделю, в тускло освещенной лаборатории привычно шипела газовая горелка, а Величковский, облаченный в прорезиненный фартук, колдовал над тиглем с раскаленным металлом. Температура 1400 градусов. Он сверился с пирометром. «Сорокин, подавайте карбид». Молодой инженер осторожно всыпал черный порошок в тигель. Над поверхностью расплава взметнулись синие искры. «Теперь кобальт». Профессор достал пакетик с серым металлическим порошком. «Точно по рецептуре, 5%. В другом углу лаборатории Игольников, закрепив лупу на специальном штативе, собирал детонатор для кумулятивного снаряда. Удивительная конструкция. Задержка между первым и вторым импульсом всего 0,5 миллисекунды, как в швейцарских часах. Я переходил от одного рабочего места к другому, контролируя процесс. Сложнее всего было не выдать волнения, ведь я точно знал, что все должно получиться. «Форма готова», — доложил Сорокин, показывая безупречно отполированную графитовую изложницу. «Можно заливать сердечник». Величковский осторожно снял тигель с огня. «Внимание! Температура критическая. Малейшие отклонения, и карбиды выпадут неравномерно». Струйка раскаленного металла потекла в форму. В воздухе запахло озоном. «Теперь главное – правильное охлаждение». Профессор следил за показаниями приборов. «Медленно, очень медленно. А вот и первая кумулятивная воронка». Игольников продемонстрировал идеально отштампованный медный конус. «Точность поверхности – 2 микрона. Лучше, чем у швейцарских часовщиков». Через час первый бронебойный сердечник остыл. Величковский придирчиво осмотрел его через лупу. «Поразительно. Структура абсолютно однородная. Твердость», — он приложил прибор, — «90 параквиллу. Это фантастика. Теперь нужно собрать все вместе». Я разложил на столе чертежи. «Сорокин, как баллистический наконечник?» «Готов». Инженер продемонстрировал обтекаемую деталь из легкого сплава. «По расчетам снижает сопротивление воздуха на 40%. Отлично. Игольников, старый артиллерист, прикрепил последнюю деталь к взрывателю. Механизм собран. Осталось снарядить кумулятивный заряд». Работа продолжалась до глубокой ночи. Наконец на столе лежали два снаряда, плод коллективного гения. БПС-29 поблескивал полированными гранями бронебойного сердечника. Обтекаемая форма, идеальная центровка, специальные ведущие пояски. Рядом КС-29, внешне более простой, но внутри таящий революционную схему с медной воронкой и двойным детонатором. «Господа», — Величковский обвел взглядом лабораторию, — «мы создали нечто невероятное. Этим снарядом нет равных в мире. БПС пробьет до 100 мм брони», — добавил Сорокин. «Аккумулятивный», — он сверился с расчетами, — «теоретически должен прожигать до 150 мм». Игольников задумчиво поглаживал седые усы. «Знаете, я полвека в артиллерии, но такого еще не видел. Это какой-то качественный скачок, словно мы заглянули на 20 лет вперед». Я молча кивнул, стараясь не выдать улыбку. «На самом деле, мы шагнули почти на 100 лет вперед. Теперь нужно провести испытания». Величковский аккуратно упаковывал снаряды. «На малом полигоне, как с броней. Только сначала», — я поднял руку, — «проверим их против обычной брони. А то, знаете», — я усмехнулся, — «как бы ни оказалось, что наши новые снаряды пробивают нашу же новую защиту». «Исключено», — горячо возразил Сорокин. «Трехслойная броня». «Проверим», — твердо сказал я. «Завтра в полночь. А сейчас все по домам. И помните, абсолютная секретность». Когда все ушли, я еще раз осмотрел снаряды. Они действительно получились идеальными. Может быть, даже слишком. У нас появилось оружие, способное переломить ход событий. На следующий день, вернее, уже в полночь, за массивным защитным экраном в подвальном помещении собрались все участники эксперимента. Сорокин в последний раз проверял крепление испытательной установки. «Первый выстрел, БПС-29 по обычной броне», — объявил он. «Дистанция пересчитана в масштабе, скорость снаряда 1000 метров в секунду». Величковский настраивал фотоаппарат. «Готов, можно начинать». Резкий хлопок пневматической установки. Вспышка. Грохот металла. Полное пробитие. Сорокин бросился к мишени. «Смотрите, какое чистое отверстие. Карбидный сердечник прошел как нож сквозь масло». Игольников удовлетворенно кивнул. «Теперь кумулятивный. По той же броне. Новый выстрел». На этот раз в броневой пластине образовалась идеально круглая прожженная дыра. «Невероятно», — прошептал Величковский, разглядывая результат. Кумулятивная струя буквально испарила металлу. Температура в точке удара должна была достигать астрономических показателей. А теперь, господа, я достал образец новой трехслойной брони, самое интересное. В лаборатории повисла напряженная тишина. Сорокин закрепил бронеплиту. БПС-29, прямой удар, скомандовал я, выстрел. На этот раз звук получился какой-то другой, глухой. Все бросились к мишени. Не пробил, изумленно воскликнул Сорокин. Только вмятина, и то не глубокая. Величковский склонился над броней с лупой. Поразительно. Внешний слой выдержал удар карбидного сердечника. Средний погасил энергию, а внутренний даже не деформировался. Теперь под углом, предложил Игольников. Новый выстрел. На этот раз снаряд срикошетил, оставив лишь царапину на поверхности. А что с самим снарядом? Я поднял деформированный сердечник. Видите, даже карбид вольфрама не справился. Попробуем кумулятивный. Игольников уже заряжал КС-29. Хлопок, вспышка. Все замерли в ожидании. Тоже не пробил. Сорокин водил пальцем по обугленному пятну на броне. Только оплавил поверхностный слой. Величковский исследовал место попадания. Кумулятивная струя, она словно размазалась по слоям. Каждый слой забрал часть энергии, рассеял ее. Гениально. Невозможно. Игольников покачал головой. Мы создали снаряды, способные пробить любую существующую броню. И мы же создали броню, которую не берут даже эти снаряды. Я довольно улыбнулся. Именно так, господа. Теперь у нас есть и лучшие снаряды, и лучшая защита от них. Но как такое возможно? Сорокин растерянно смотрел то на смятый бронебойный сердечник, то на броневую плиту. Это же противоречит законам физики, перебил я. Нет, просто мы достигли определенного предела, когда защита и нападение уравновешивают друг друга. Величковский задумчиво протер пенсне. Знаете, это напоминает мне историю с крупповской броней и крупповскими же снарядами, только на совершенно новом уровне. Главное, подытожил Игольников, что наши снаряды пробивают любую существующую броню, а наша броня держит любые существующие снаряды, включая наши собственные. Идеальный баланс, кивнул я, и серьезное преимущество, ведь первое время только мы будем обладать и тем, и другим. Все замолчали, осознавая значение этого факта. Где-то наверху снова просигналил автомобиль, возвращая нас к реальности. Нужно готовить документацию для полномасштабного производства. Я свернул чертежи. Время работает против нас. И все же, глядя на смятый карбидный сердечник рядом с нетронутой броней, я испытывал странное удовлетворение. Мы создали совершенное оружие и совершенную защиту. Пусть они уравновешивают друг друга, это только доказывает, что мы достигли технологического предела этого времени. Глава 6. Пушечные выстрелы. Весеннее солнце едва пробивалось сквозь пыльные окна старого особняка на Покровке. Редакция гудка просыпалась. Стучали пишущие машинки, курьеры разносили гранки, из типографии доносился привычный грохот печатных станков. В кабинете редактора Стрельцова, прокуренном до желтизны обоев, пахло вчерашним табаком и свежей газетной краской. Сам редактор, грузный мужчина с проседью на висках, внимательно читал принесенную Тюленевым статью. Так-так, он прищурился сквозь круглые очки в стальной оправе. Сравнительный анализ качества металлургической продукции московских заводов. ХМ, хитро придумано. Вроде бы обычный технический материал, а суть-то совсем другая. Он внимательно посмотрел на журналиста, погрозил ему пальцем. Все цифры подлинные. Николай Георгиевич, Тюленев присел на краешек стула. Акты военной приемки, заключение лабораторий, свидетельства заводских инженеров. Стрельцов поднял глаза от рукописи. И все это можно подтвердить документально? Ага, как же, Тюленев человек старой закалки. Стал бы он давать непроверенный материал, да последние цифры. Специально проверил трижды. В коридоре прогрохотала тележка с матрицами. Кто-то громко требовал срочно переверстать третью полосу. Редактор задумчиво забарабанил пальцами по столу. А Стальтрест не попытается опровергнуть? Ну да, вообще-то это и есть главная цель вброса. Пусть попробуют. Тюленев слегка улыбнулся. У меня есть еще материалы. Если начнут спорить, ударим с новой силой. Там такое вскроется, что всем чертям жарко покажется. Ладно, Стрельцов решительно черкнул на полях в набор. Ставим на вторую полосу, под рубрику «Вопросы качества», по освещению хода индустриализации. Пусть выглядит как обычный производственный материал. И заголовок, он задумался. Когда брак становится системой, как вам, в точку, кивнул Тюленев. И подпись, как договаривались, инженер П. В этот момент в кабинет без стука влетел молодой репортер, Николай Георгиевич. Звонили из Стальтреста. Беспалов требует согласовать с ними все материалы по металлургии. Стрельцов усмехнулся в седые усы. Передайте Алексею Петровичу мое глубокое уважение. И добавьте, что редакционная политика Гудка не предусматривает внешнего согласования аналитических материалов. Когда репортер выбежал, редактор повернулся к Тюленеву. Чувствуете, уже занервничали. Значит, есть что скрывать. Готовьте следующий материал. Но учтите, за вами наверняка будут следить. Не бойтесь вызванной бури, тут такое начнется, никому мало не покажется. Волков боятся, в лес не ходить. Тюленев достал из потертого портфеля еще одну папку. Все продумано. Следующая статья уже готова. Там будет про их особые отношения с военной приемкой. Осторожнее, Стрельцов понизил голос. Это серьезные люди. У них связи в наркоматах, покровители в верхах. Они не побрезгуют ничем. Ничего, молодой журналист прищурился. У нас тоже есть свои козыри. Первый удар надо нанести точно в цель. К вечеру типографские машины уже печатали завтрашний номер. Тюленев стоял у окна, глядя, как в темнеющем небе зажигаются первые звезды. Где-то там, в особняке на Мясницкой, его статью уже наверняка положили на стол Беспалову. И завтра утром разразится буря. Он достал папиросу, но прикурить не успел. В дверях показался знакомый мальчишка посыльный. Записка от Мышкина. Кузьмин уже передал Стальтресту подброшенную дезинформацию. К вечеру следующего дня я намеренно задержался в кабинете. Знал, что информация должна дойти до Стальтреста с двух направлений. Через статью в Гудке и через донесение Кузьмина. В стареньком камине потрескивали поленья, отбрасывая неровные тени на стены. Я просматривал вечернюю почту, когда в дверь осторожно постучали. «Войдите». Головачев бесшумно проскользнул в кабинет. «Леонид Иванович, вы просили срочную информацию по Стальтресту». Мышкин передал. Он достал свежий номер Гудка. Он сейчас подойдет тоже. Статья эта. В Стальтресте такое творится. Беспалов с утра совещание собрал, кричал на всех. Казаков лично на завод приезжал, документацию проверял. Я сделал вид, что только сейчас заметил газету. А, читал, любопытный материал, технический анализ, цифры, факты. Так ведь, Головачев подошел ближе. Это еще не все. Говорят, у них военная приемка забраковала крупную партию. В общем, паника у них полная. Казаков уже в наркомат докладывать поехал. Он достал из папки стопку свежих телеграмм. «Леонид Иванович, еще срочное сообщение от нашего человека в ВСНХ. Стальтрест требует создать специальную комиссию по проверке качества на всех металлургических заводах, в том числе и наших». Вот как, я изобразил удивление. «Что ж, пусть проверяют. Нам скрывать нечего». Головачев кивнул и вышел. Главное, что он доложил все, что надо. Когда за ним закрылась дверь, вошел сам Мышкин, как всегда, после вежливого стука. Клюнули, он довольно потер руки. У Беспалова истерика. Требует найти автора статьи, грозится судом. А самое главное, они уже готовят опровержение. Со всеми теми данными, что Кузьмин им передал. Прекрасно, я подошел к окну. Посмотрел на рабочих, собравшихся в темноте двора у проходной. Пусть публикуют. Тем сильнее будет эффект, когда мы предъявим настоящие документы. А как там Тюленев со второй статьей? Готово. Выйдет через два дня. Там будет про их особые отношения с военной приемкой. С фамилиями, датами и суммами. Мышкин присвистнул. Это их добьет. Особенно сейчас, когда они сами привлекли внимание к вопросам качества. Я налил себе чаю из дымящегося самовара. Знаете, что самое интересное? Они так увлеклись нашей липой сбракованной продукцией, что совершенно забыли проверить документы военной приемки. А там, я усмехнулся, там настоящие акты, не подделка. И цифры в них говорят сами за себя. За окном громыхнул гудок. Последний на сегодня, скоро полночь. А завтра? Завтра начнется новый акт этой пьесы. Редакционное кафе «Журналист» на Тверской встретило Тюленева привычным запахом щей и папиросного дыма. В углу тихо шипел радиоприемник, передавая последние новости. Казаков ждал за дальним столиком. Безупречный костюм «Тройка», золотой перстень на холеном пальце, чуть снисходительная улыбка. «Присаживайтесь, Сергей Николаевич. Кофе? Или, может быть, коньяк? Благодарю, я недолго». Тюленев остался стоять. За соседним столиком он заметил двух неприметных людей, слишком внимательно изучающих меню. Напрасно спешите. Казаков жестом фокусника извлек конверт. У меня есть интересное предложение. Скажем, 2000 сейчас и еще 3 после выхода опровержения. Опровержение чего? Тюленев чуть прищурился. Все факты в статье проверены. Бросьте. Казаков поморщился. Все мы понимаем, как делаются такие материалы. Назовите свою цену. Моя цена, правда, Игорь Петрович, и она не продается. Улыбка Казакова стала жестче. Зря вы так, очень зря. С нами лучше не ссориться, а дружить. Тюленев застыл на месте, пристально разглядывая собеседника. Это угроза, что вы, простая забота о вашей безопасности. Казаков спрятал конверт и поднялся из-за стола. Подумайте до вечера. Телефон вы знаете. Домой Тюленев возвращался за полночь. В редакции задержали, где он правил гранки завтрашней статьи. В конце Хлебного переулка фонари не горели. Шаги он услышал, когда до подъезда оставалось 20 метров. Двое, крепкие, в кепках, надвинутых на глаза. Закурить не найдется, прохрипел один, заходя слева. Не курю. Тюленев крепче сжал портфель. Там была верстка завтрашней статьи, единственный экземпляр. А мы вот курим, второй достал финку. И очень не любим обличительные статейки. Тюленев успел уклониться от первого удара, портфелем отбил второй. Но их было двое, и в темноте. Долго так не продержаться. Вдруг один из нападавших странно охнул и осел на тротуар. Второй развернулся и тут же получил короткий, неуловимый для глаза удар в челюсть. Из тени проступила массивная фигура. «Все в порядке, Сергей Николаевич?» Фомич, удивился Тюленев, узнав бывшего циркового борца. «Вы как здесь?» «Товарищ Мышкин попросил приглядеть за вами». Здоровяк поправил сбившийся пиджак. Знал, что эти сволочи что-нибудь придумают. Один из лежащих застонал. Фомич деловито обыскал обоих. «Так-так, документиков нет, зато есть денежки. Я их конфискую, как благодарность за хлопоты». Тюленев потер ушибленное плечо. «Спасибо за помощь. Но как вы узнали?» «Товарищ Мышкин сказал, что у Казакова слишком предсказуемые методы», — усмехнулся Фомич. «Сначала деньги, потом угрозы, потом...» — он кивнул на поверженных хулиганов. «Пойдемте, Сергей Николаевич. Я вас провожу до дома. И да, я теперь буду сопровождать вас постоянно. Не возражайте, такие материалы требуют особой защиты, как и те, кто их пишет». К утру в редакции Тюленев держал в руках свежий номер газеты. Заголовок «Военный заказ» или «Военная тайна» черным жирным шрифтом бросался в глаза со второй полосы. Рядом выстроились фотографии бракованных изделий и таблицы с беспощадными цифрами контрольных проверок. В редакции царило необычное оживление. Телефоны звонили не переставая. «Сергей Николаевич», — окликнул его Стрельцов, — «из наркомата уже третий раз звонят, требуют раскрыть источники». «Пусть требуют», — усмехнулся Тюленев, — «все документы в порядке. Источники — это наше всегдашнее стремление разоблачить низкопробные буржуазные методы в промышленности». В этот момент в кабинет ворвался запыхавшийся курьер. «Николай Георгиевич, там машина от Стальтреста приехала. Беспалов лично». «Не принимаем», — спокойно ответил редактор. «У нас производственное совещание. Завод Стальтреста, Полдень». Инспектор Грушин, немолодой уже человек в потертом кителе, методично проверял документацию. За его спиной нервно переминался главный инженер завода. «Так-так», — Грушин постучал карандашом по журналу технического контроля. «А почему здесь пропущены записи за позапрошлую неделю? И где акты военной приемки по партии номер 247? Они в другом отделе», — пробормотал инженер. «Сейчас принесут». «Не стоит», — инспектор захлопнул журнал. «Я уже видел эти акты. В них 30% брака, а по документам у вас все чисто. Как прикажете это понимать?» Приемная Орджоникидзе, вечер. Клавдия Петровна, бессменный секретарь наркома, едва успевала записывать телефонные звонки. «Товарищ Орджоникидзе занят». «Да, видел статью». «Нет, комментариев не будет. Проверка уже начата». В приемной появился взволнованный Межлаук. «Серго у себя, там такое творится. На Стальтресте целый склад с бракованной продукцией нашли. Спрятан, замаскирован, но недостаточно хорошо. Не ожидали проверки, пауки». «Подождите, Валерий Иванович», — Клавдия Петровна привычным жестом указала на кресло. «Сейчас у него Пятаков, потом вас примет». Телефон зазвонил снова. «Приемная товарища Орджоникидзе». «Да, мы знаем про обыски». «Нет, это не политическое дело, чисто хозяйственное. Ресторан «Метрополь», поздний вечер. Старший официант Михаил Степанович, проработавший здесь еще с дореволюционных времен, давно научился быть невидимым и неслышным, но слышать умел, как никто другой. За столиком в углу зала сидели трое: директор Коломенского завода, представитель ВСНХ и кто-то из военной приемки. «Нет, вы видели эти цифры?» – вполголоса говорил военный. 40% браков в танковой броне, а они это все в отчетах прятали. Теперь понятно, почему они так против новых стандартов контроля выступали, кивнул директор. Боялись, что всплывет. Говорят, представитель ВСНХ наклонился к собеседникам, что Беспалова уже вызывали. И там очень серьезный разговор был. К столику приблизился человек в штатском, тот самый журналист из Гудка. Наклонился к военному, что-то тихо сказал. Тот побледнел, торопливо достал блокнот. «Михаил Степанович», окликнули официанта. «Бутылку абрау и закуски, четвертый столик». Пока он накрывал на стол, до него долетали обрывки фраз. «Завтра выйдет продолжение». Нашли документы. Лично товарищу Сталину доложили. В высоких зеркалах метрополя отражались электрические люстры, крахмальные скатерти, взволнованные лица посетителей. Где-то в городе уже печатались новые разоблачительные материалы, в кабинетах готовились приказы о проверках, а в сейфах Стальтреста горели последние уличающие документы. Новый день обещал быть интересным. Мышкин положил на мой стол свежий номер экономической жизни. Заголовок кричал: «Частные заводы срывают оборонный заказ». Попались, он довольно потер руки. Использовали все те документы, что получили от Кузьмина. Даже цитаты дословно приводит. Я пробежал глазами статью. Все точно по нашему плану. Они проглотили дезинформацию целиком. Графики падения качества, копии поддельных актов проверки, даже секретную докладную записку о проблемах с новой технологией. А вот и звонок, которого мы ждали, я кивнул на затрещавший телефон. Краснов слушает. Да, товарищ Межлаук. Разумеется, комиссия может приехать хоть сегодня. Нет, нам скрывать нечего. Положив трубку, я достал из сейфа толстую папку с документами. Ну все, началось. Поедем в наркомат. Срочный вызов по поводу статьи о браке нашей продукции. В приемной Межлаука было людно. Похоже, Стальтрест постарался привлечь максимум внимания к разоблачению. Прошу вас, Леонид Иванович, Межлаук указал на кресло. Вы, конечно, видели сегодняшнюю публикацию? Видел, я спокойно положил на стол папку и подготовил ответ. Здесь подлинные акты военной приемки за последние 3 месяца, с печатями, подписями и фотографиями испытаний. Межлаук углубился в документы. По мере чтения его брови поднимались все выше. Но позвольте, здесь же совсем другие цифры, и качество даже выше нормативов. Именно, я начал раскладывать на столе фотографии, а вот результаты испытаний на полигоне. Каждый снимок датирован, заверен комиссией. Как видите, никаких проблем с качеством. Более того, мы существенно превосходим стандарты. В кабинет без стука вошел Беспалов, директор Стальтреста. Увидев меня, он на мгновение замер. А, Краснов, читали статью в экономической жизни? Вы, оказывается, совсем не умеете делать сталь. Не только читал, я чуть заметно улыбнулся. Как раз показываю товарищу Межлауку настоящие документы. Кстати, не хотите взглянуть на подпись вот здесь? Я протянул ему акт военной приемки. Похоже, вас ввели в заблуждение какими-то фальшивками. Беспалов побледнел, судорожно вчитываясь в бумаги. Предлагаю, я повернулся к Межлауку, провести новые испытания, в любое время, на полигоне, в присутствии комиссии, и сравним результаты с теми показателями, что приведены в этой жалкой статейке. Согласен, Межлаук решительно встал. Беспалов, вы с нами? Тот что-то пробормотал о срочных делах и торопливо вышел. В приемной уже звонили телефоны. Как я уже сказал, можно на полигон в любое время, сказал я. Мы готовы к испытаниям. Кстати, я пригласил представителей прессы. Пусть все увидят правду своими глазами. Мы договорились встретиться на полигоне завтра с утра. Межлаук сказал, что если и в этот раз испытания пройдут неудачно, у нас отберут заказ. По дороге на завод я размышлял о том, как красиво захлопнулась ловушка. Теперь Стальтресту придется не только признать поражение в информационной войне, но и объяснять происхождение поддельных документов. А через пару часов, когда испытания покажут реальное качество нашей продукции, что ж, тогда начнется следующий акт этой пьесы. И главные сюрпризы еще впереди. Глава 7. Второй выстрел. Апрельское утро встретило заводскую проходную промозглым ветром и моросящим дождем. Я стоял у окна своего кабинета, глядя, как к воротам подъезжают черные линкольны комиссии. В приемной нервно позвякивал чайной ложечкой Величковский. «Где-то я уже это видел. Получится ли сегодня провести испытание без неприятных сюрпризов, Леонид Иванович?» Профессор в который раз поправил пенсне на носу. «Может, все-таки проверим документацию еще раз, Николай Александрович?» Я обернулся к нему. «Мы лично проверили каждую плавку. Три раза. Все идеально». За окном хлопнули дверцы машин. Межлаук, как всегда подтянутый, в безупречно отглаженном костюме, первым прошел через проходную. За ним грузный военпред Архипов, щуплый металлург Студеникин, педантичный эксперт Полозов и молодой секретарь Трескунов в неизменной кожанке. Последним, демонстративно опаздывая, подкатил на новеньком подкарде Беспалов из Сталь Треста. Его холеное лицо излучало плохо скрываемое злорадство. «Что же, коллеги?» – раздался в коридоре голос Межлаука. «Проверим, исправил ли товарищ Краснов свои промахи». Я вышел навстречу комиссии. В конце коридора мелькнули знакомые лица, Тюленев из Гудка и Немчинов из Известий. Пресса, как и договаривались. «Доброе утро, товарищи», я старался говорить спокойно и уверенно. «Машины готовы, можем выдвигаться на полигон». «А документы?» – ехидно поинтересовался Беспалов. «Или опять только после провала покажете? Вся документация у вас на столе, Алексей Петрович». Я кивнул на толстую папку. «Можете изучать хоть по дороге». На улице уже выстроилась внушительная колонна. Два черных линкольна, подкарт Беспаловой, три полуторки с оборудованием и образцами. У ворот толпились рабочие, весть об испытаниях разлетелась по заводу мгновенно. «Прошу», я открыл дверцу первой полуторки. «Извините за спартанские условия, но весь транспорт пришлось пустить под образцы». Межлаук чуть поморщился, глядя на потертое сиденье, но промолчал. Он вернулся в свою машину с остальными членами комиссии. Беспалов демонстративно уселся в свой подкарт. Дорога на полигон заняла около часа. Моросящий дождь превратил грунтовку в скользкое месиво, машины то и дело заносило. В кабине было тесно и душно. Величковский, зажатый между мной и шофером, не переставал протирать запотевшие пенсне. Полигон встретил нас пронизывающим ветром и раскисшей глиной. Артиллеристы, кутаясь в брезентовые плащ-палатки, заканчивали установку противотанковой пушки. На бетонном основании уже закрепили щиты с броневыми плитами. Тюленев и Немчинов, укрыв фотоаппараты от дождя, устроились под навесом полевого штаба. Беспалов что-то негромко говорил им, то и дело бросая в мою сторону насмешливые взгляды. «А все-таки странно», — донесся до меня скрипучий голос Студеникина, «как можно было допустить такой брак в прошлый раз? При вашей-то системе контроля. Вот сегодня и разберемся», — отозвался Межлаук. Нус, он достал из портфеля папку с документами. «Прежде чем начнем, хотелось бы услышать объяснение по поводу прошлого инцидента». «Объяснения будут излишни», — я указал на установленные щиты. «Предлагаю сразу перейти к делу». Но председателя комиссии было не так уж легко сбить с толку. «Объяснения все же необходимы, товарищ Краснов», — жестко сказал Межлаук. «Мы не можем начать новые испытания, не разобравшись с прошлым провалом». Я медленно достал из планшета несколько листов. «Вот результаты расследования», — я протянул бумаги Межлауку. «При проверке выяснилось, что партия огнеупоров для термических печей оказалась бракованной. Поставщик, Боровский завод, уже признал ошибку. Из-за нарушения температурного режима термообработка броневых листов прошла неправильно». Студеникин жадно схватил документы. «Действительно, характер разрушений полностью соответствует нарушению режима термообработки. Вот акты экспертизы огнеупоров. И где сейчас эти бракованные огнеупоры?» — прищурился Беспалов. «Уже заменены», — я развернул второй лист. «Вот накладные на новую партию от Лопаснинского завода, с полным комплектом сертификатов качества». Межлаук внимательно изучил документы. «Что ж, технически это объяснение выглядит правдоподобным, но почему не заметили при текущем контроле?» «Заметили», — я указал на даты в актах, — «но уже после того, как часть партии прошла обработку. Именно эти листы и попали тогда на испытания». «Предлагаю перейти к делу», — проворчал Архипов, поднимая воротник шинели. «Дождь усиливается. Артиллеристы заняли позиции у орудия. Дождь припустил сильнее, барабаня по каскам и плащ-палаткам». Полозов достал из футляра хронометр. Студеникин приготовил планшет для записей. «Первая серия выстрелов, по контрольному образцу», — скомандовал Межлаук. «Это обычная броня Сталь Треста, для сравнения». Беспалов самодовольно усмехнулся, поправляя воротник кашемирового пальто. Грянул первый выстрел. Броневая плита сталь треста выдержала, но вмятина оказалась значительной. Глубина проникновения – 22 мм, отметил Полозов, склонившись над прибором. «Теперь наша броня», – я кивнул артиллеристам. Новый выстрел прогремел особенно гулко. На безупречной поверхности нашей брони появилась едва заметная отметина. «Невероятно», – пробормотал Студеникин, протирая запотевшие очки. «Глубина всего 4 мм. Проверим под углом». Межлаук уже не скрывал интереса. Следующий снаряд, попав в броню под углом в 60 градусов, срикошетил, оставив лишь легкую царапину. Беспалов побагровел. «Это какой-то фокус. Требую провести полный анализ металла. Пожалуйста», я указал на полевую лабораторию Студеникина. «Можем проверить прямо сейчас». Тюленев и Немчинов уже строчили в блокнотах, их фотоаппараты щелкали без остановки. Величковский просиял, его детище доказывало свое превосходство. Глядя на изумление комиссии, я позволил себе легкую улыбку. «Это броня, наша стандартная разработка, еще до создания тайной лаборатории. Отличная, надежная технология, значительно превосходящая все существующие образцы. Но настоящий наш козырь, трехслойная броня с баросодержащим внешним слоем, пока подождет своего часа. Незачем раскрывать все карты сразу». Студеникин колдовал над пробами в полевой лаборатории. Его помощники споро работали с реактивами, время от времени сверяясь с таблицами. «Структура идеальная», — наконец объявил металлург. «Равномерное распределение карбидов, оптимальный размер зерна. Технология термообработки выдержана безупречно». Межлаук внимательно изучал результаты анализов. «Придется признать, товарищ Краснов, вы действительно исправили ситуацию. Более того, он сверился с документами, показатели превосходят все существующие нормативы. Позвольте». Беспалов протиснулся к столу. «А как же хваленая крупповская броня? Она всегда считалась эталоном. Взгляните сами», Студеникин протянул ему графики испытаний. «По всем параметрам превосходство минимум на 30%. Дождь постепенно стихал. Сквозь редеющие тучи пробились первые лучи солнца, заставив броневые плиты влажно блеснуть. Минуточку». Беспалов лихорадочно листал какие-то бумаги. «У меня есть информация, что партия номер 247 производилась в совершенно других условиях. Предлагаю проверить именно ее». Он торжествующе посмотрел на меня. В его глазах читалась уверенность, что уж теперь-то поймал меня на чем-то. «Партия 247?» Я сделал вид, что задумался. «Пожалуйста, Степан», — крикнул я шоферу. «Доставьте образцы партии 247 с третьей полуторки». Беспалов заметно напрягся. Он явно не ожидал такого спокойного согласия. «Кстати», — добавил я, — «пока рабочие устанавливали новые броневые листы, эта партия действительно особенная. Мы на ней впервые применили усовершенствованный метод раскисления стали». Величковский понимающе кивнул. Он прекрасно помнил, как мы отрабатывали эту технологию. Новая серия выстрелов дала те же блестящие результаты. Броня держала удар безупречно, даже чуть лучше предыдущих образцов. «Глубина проникновения всего 3,5 мм», — возбужденно объявил Студеникин. «Это просто фантастика». Беспалов побледнел и как-то сразу осунулся. Его последняя попытка найти брак провалилась. Глядя на растерянное лицо конкурента, я вспомнил события прошлой ночи. Заводские фонари едва освещали пустой двор. Третья смена работала в цехах, но возле склада готовой продукции было тихо. Я стоял в тени за углом здания, когда появился Кузьмин. Он осторожно оглянулся и открыл дверь своим ключом. Через несколько минут послышалось приглушенное шарканье. Кладовщик и двое рабочих осторожно выкатывали тележку с броневыми листами. На каждом отчетливо виднелось клеймо. «Партия 247. Тихо, тихо», — шептал Кузьмин. «Ставьте их вместо тех, что приготовлены на испытания». Когда они закончили подмену и ушли, из темноты бесшумно возник Мышкин. «Все, как вы и предполагали, Леонид Иванович, опять пытаются подсунуть бракованные листы. Где настоящая броня? В безопасном месте. Сейчас вернем обратно. Действуйте и установите наблюдение за Кузьминым. Уверен, он помчится докладывать Беспалову об успешной операции». Через час качественная броня партии 247 снова заняла свое место в подготовленных к испытаниям образцах. А еще через час наш человек в сталь-тресте сообщил, что Кузьмин встречался с Беспаловым у черного хода его особняка. Теперь, глядя на поспешное бегство директора сталь-треста, Я испытывал мрачное удовлетворение. Он был так уверен в успехе диверсии, что даже не подумал о возможной контригре. Межлаук, поправив неизменное пенсне, собрал всех под навесом полевого штаба. Что ж, товарищи, результаты испытаний, безусловно, впечатляющие. Однако он сделал многозначительную паузу, считаю необходимым провести еще контрольный визит на производство, проверить все этапы технологической цепочки. Хоть сегодня, кивнул я, завод работает в 3 смены, все процессы отлажены. Завтра, решил Межлаук, а сейчас оформим акт приемки испытаний. Полозов, готовьте документы. Пока эксперт аккуратным почерком заполнял бланки, я мысленно подсчитывал. После подписания акта наркомат обязан в 3-дневный срок перечислить 800 тысяч рублей аванса, еще 1,5 миллиона, после завтрашней приемки. Это покроет все срочные платежи и даст возможность расплатиться с рабочими. Беспалов, не дожидаясь окончания оформления документов, торопливо направился к своему подкарду. Алексей Петрович, окликнул его Тюленев, а как же комментарий для прессы? Без комментариев, буркнул директор Стальтреста и захлопнул дверцу машины. Межлаук поставил размашистую подпись под актом. Поздравляю, Леонид Иванович. Признаю, вы действительно вывели производство на новый уровень. Жду вас завтра в 9 утра на заводе. Будем ждать, я пожал его сухую крепкую руку. И подготовим всю документацию по технологическому процессу. Дождь окончательно прекратился. Над полигоном раскинулась двойная радуга. Словно природа сама праздновала нашу победу. Когда комиссия уехала, Величковский наконец позволил себе улыбнуться. С деньгами теперь все в порядке будет? Да, Николай Александрович. Передайте Протасову, что через 3 дня мы выплатим все задолженности по зарплате, и премии за перевыполнение плана тоже. К проходной мы подъехали, когда солнце уже клонилось к закату. У ворот собралась большая толпа, весь завод ждал результатов. «Получилось!» — крикнул Величковский, первым выпрыгивая из полуторки. Все испытания прошли успешно. Заводской гудок торжественно возвестил об окончании смены и одновременно о победе. Рабочие обступили машины, наперебой расспрашивая о подробностях. «По местам, товарищи, по местам», я поднял руку. «Завтра комиссия приедет принимать производство. Нужно подготовиться как следует». В кабинете уже ждал Мышкин. Его обычно невозмутимое лицо выражало нетерпение. «Ну что, Беспалов себя выдал?» спросил он, как только закрылась дверь. «Полностью, я сел за стол, но брать его пока рано. Пусть думает, что мы ничего не знаем». Через Кузьмина мы выйдем на всю сеть Стальтреста, а если попытается еще что-то устроить, с сомнением спросил Мышкин, не успеет, завтра приемка, потом получим деньги и начнем полномасштабное производство. Я вызвал Котова, распорядился о премиях, потом долго говорил с Протасовым и Зотовым, с начальниками цехов, готовя завтрашнюю демонстрацию производства. Когда последний посетитель ушел, на столе осталась только папка с гражданским заказом. Турбины для электростанций, рельсы для железных дорог, прокат для мостовых конструкций. Я развернул чертежи. Здесь тоже нужен прорыв, не меньший, чем с броней. Сталь для турбин должна выдерживать чудовищные нагрузки и температуры. Рельсы – служить десятилетиями. Мостовые конструкции – держать вес тяжелых составов. Я достал чистый лист бумаги. Начал писать формулы легирования из будущего. Хром, молибден, ванадиевые стали для турбин – рельсы с бейнетной структурой, высокопрочные мостовые конструкции с необием. За окном окончательно стемнело. В свете настольной лампы под зеленым абажуром рождались новые марки стали, которые должны были перевернуть не только военное, но и гражданское производство. «Нужно расширить тайную лабораторию», — подумал я, глядя на исписанные формулами листы. «Впереди еще много работы. Но теперь, когда военный заказ практически в кармане», можно всерьез заняться этим направлением. В коридоре послышались шаги дежурного. Начиналась ночная смена. Завод жил своей обычной жизнью, не подозревая, какие перемены ждут его в ближайшем будущем. Свет настольной лампы выхватывал из темноты чертежи и расчеты, разложенные на столе. Успех с броней придал уверенности. Пора браться и за гражданские заказы. Я опять просмотрел папку с требованиями от электростанций. Турбинные лопатки выходят из строя через год работы, гласил отчет главного инженера Шатурской ГРЭС. Металл не выдерживает температуры и нагрузки. Я усмехнулся. В моем времени эта проблема была давно решена. Взял чистый лист, начал писать формулу. Хром, 12%, молибден 1%, ванадий 0,2%, вольфрам 0,5%. Такая сталь будет работать без замены 5-7 лет при температуре до 600 градусов. Следующий документ – это жалоба с железной дороги. Рельсы на основных магистралях изнашиваются за 2-3 года. А ведь есть решение – бинитная структура в стали, плюс микролегирование ванадием.